Фатима крепко держалась за котелок, сжимая зубы на каждой встряске двухместного глайдера, несущегося высоко над Каиром. Рядом с ней хохотала Сети, бросая аппарат в резкие виражи, заставляющие его крылья трепетать на ветру. «Не любишь летать, милаха?» Женщина перекрикивала рокот двигателей, уставившись на Фатиму из-за выпуклых летных очков. Фатима не ответила, вместо этого сосредоточившись на удержании последней трапезы в животе. Она собиралась поймать экипаж, но Сети настаивала на более быстром транспорте, и время было не на их стороне. Когда они пролетали над островным районом Аль-Джазиры, агент указала на место назначения, и глайдер нырнул. Спуск был быстрым, и Фатима ощутила, как ее желудок поднялся к горлу. Сети возле нее только рассмеялась. Может, эта женщина так развлекалась? Когда следователь думала, что ее наконец вырвет, они приземлились. Или, скорее, несколько раз отскочили от земли, и каждый из этих ударов был устремлен точно в живот Фатимы. Агент не выдыхала, пока аппарат не остановился. «К передней двери?» — спросила она, спрыгивая на дрожащих ногах. «Люблю прямой подход», — ответила Сети. Язычница переоделась в пару плотно обтягивающих бежевых брюк, заправленных в крепкие ботинки из коричневой кожи. Поверх она накинула красный стеганый кафтан мамлюков, подвязанный широким кушаком. «Ты не обязана идти со мной», — сказала Фатима, вынимая револьвер. «Полиция в пути». Сети бросила на нее насмешливый взгляд и достала из глайдера длинную винтовку с линзами. «Мирира послала меня помочь. В этой стране уже достаточно богов. Нам не нужны эти темные выскочки. Кроме того, инспектор Шариф и его люди не прибудут, пока не станет слишком поздно». Она сверкнула улыбкой. «Не стоит пренебрегать партнерами перед концом мира». Фатиме пришлось признать, что женщина права. «Пошли тогда». Она посмотрела на длинную винтовку. «И держи эту штуковину наготове». Второй раз за эту ночь агент шла к летнему дворцу старого Хидива. Когда они приблизились, из сада показались механические шакалы, двигаясь навстречу. Но на этот раз они не рысили, но бежали, изящные и целеустремленные. Когда один из них расправил крылья и взлетел, выстрел из винтовки Сети быстро вернул его на землю, дымящейся грудой искореженного металла. Фатима выждала, пока второй приблизился, прежде чем выстрелить ему в стеклянный глаз, затем отбросила механическое тело тростью. Сети пнула железную тушу. «Похоже, нам не рады. Два ангела свихнулись в одну ночь. Уверена, что это рекорд». «Они не ангелы на самом деле», — ответила Фатима. Оставшуюся часть сада они пробежали с оружием на изготовку, пока не достигли передних дверей дворца. Фатима посмотрела наверх в поисках первых признаков рассвета. Джан ясно дала понять, что часы миров должны быть запущены, когда восходит солнце, и этого нельзя было допустить. В конце вестибюля они подошли к дверям из красного дерева. Дождавшись готовности Сети, Фатима их распахнула. Женщин приветствовала ужасающая сцена. Часы миров стояли там, где следователь видел их в последний раз. Огромные устройства из шестеренок и маховиков. Только теперь они шли с гармоничным тиканьем точности, и отметки на их огромных циферблатах ярко сияли. Темно-синяя жидкость очерчивала машину кругом. Фатима предположила, что это кровь джина. Тела гулей, насыпанные грудой изломанных конечностей, образовывали более широкий круг. Их головы были удалены, а животы вспороты, открывая поглощенную плоть ангела. Вот что осталось от овна и жнеца, предложивших себя в жертву. Посреди этого кошмара стоял строитель, творец. Вид ангела внушал страх. Три его руки держали изогнутые ножи, измазанные в крови, в четвертой висело обмякшее тело обезглавленного гуля. На их глазах он выпотрошил существо, расплескивая сияющее содержание его живота. «Творец!» — — выкрикнула Фатима. Ангел повернулся. Его алебастровая маска была, как всегда, спокойна. Он уронил Гуля на пол и, широко расправив металлические крылья, забрызганные кровью, полетел к двум смертным. «Стой!» — предупредила Фатима, вскидывая револьвер. К ее облегчению он послушался, глядя на них сверху своими светящимися глазами. «Очень наблюдательный следователь», — заметил ангел мелодичным голосом. «Я знаю, что ты задумал. Часы миров». «Ничего ты не знаешь». «Выруби эту штуку, или это сделаю я», — Фатима указала на часы. «Ты пришла, чтобы остановить меня? Когда я делаю это для него?» Творец с любопытством склонил голову на бок. «Аллах здесь ни при чем. Мы знаем о существах, которым ты поклоняешься. Ты надеешься на перерождение». «Нет», — казалось, Творца оскорбило обвинение. «Я служу лишь ему». «Джин, Сеннар», — он сказал. «Джинны суеверны, и их легко обмануть», — оборвал ее Творец. «Их темные боги не обладают силой, дарующей жизнь, только разрушение». «Тогда зачем?» — теперь Фатима ничего не понимала. «Потому что так пожелал он», — незатейливо ответил Творец. Он распростер руки. «Посмотри на свой мир. Такой испорченный, такой несовершенный, вы непокорны, заносчивы. Вы ссоритесь по пустякам, вы воюете». Не того он желал. «То, что создаю я, так же совершенно». Ангел указал на механическое дерево, под которым стояли два человеческих автомата. «Этот мир может быть переделан, снова стать совершенным. Ваш вид может быть переделан, и я помогу ему в этом. Но чтобы исправить несовершенство, нужно отбросить первое творение. Этим займутся темные боги джиннов. Они очистят этот мир, чтобы он и я могли начать заново». Фатима оцепенела от его извращенной логики. «Создание, которых ты хочешь спустить с цепи, убьют тысячи, миллионы», — исправил Творец. В его голосе не было злости или других эмоций, только расчет. Жнец жаждал помочь снять подобный урожай смерти, даже зная, что сам его не увидит. Верный слуга. «Ты когда-нибудь говорил с ним?» — спросил кто-то. Фатима и Творец повернулись к сети, которая все еще держала винтовку наготове. «Я знаю его сердце», — ответил ангел. «Это означает нет. Так я и подозревала. Ты его придумал». Творец сделал паузу. «Что ты имеешь в виду?» «Вы ангелы. Вы придумали собственного Аллаха, может, сначала только несколько главных, затем в него поверили остальные, но я думаю, что он в любом случае не настоящий». Творец злобно на нее уставился, похоже, утратив дар речи, как и Фатима. Это была самая кощунственная вещь, что она слышала. Сети только еще раз пожала плечами. «Я видел кости твоих мертвых богов, дитя», — прошипел Творец. Теперь он точно был зол. «Они гниют в земле, их магия исчезла, а тела пожраны червями». Ангел глубоко вдохнул, снова успокаиваясь, и вернулся к часам. «Я лишь хочу сделать вас достойными его. Когда они придут из своего темного мира, ты увидишь. Они вырвут твои смертные глаза, но ты увидишь». Он перевел взгляд на стекло купола, где первые лучи рассвета пронзили небо. Началось. Творец поднял вверх три кинжала, и Фатима приготовилась к атаке. Где Асим? Они с сети долго против ангела не продержатся, но тот не нападал. Вместо этого он опустил свои сияющие глаза и благочестиво вздохнул. «Даже сейчас вы не способны осознать силу моих убеждений». И с этими последними словами ангел вонзил три клинка в свое тело, Один воткнулся в грудь, второй расколол броню, окружающую сердце, а третий скользнул сквозь металлические позвонки его шеи. Яркая, словно кровь звезды, жидкость хлынула из ран. Он пошатнулся, затем опрокинулся и рухнул на пол замертво. «Вот это было неожиданно», — заметила Сети. Фатима ничего не ответила. Ее глаза были прикованы к области перед часами. Там появилась дыра. Она висела в воздухе, невозможная, но все же существовавшая, будто некто просверлил реальность и не нашел ничего, кроме черной пустоты на другой стороне. Клубы эфемерного тумана поднимались от мертвых приношений на полу, их затягивало в пустоту, небытие пожирало их. Пока агент смотрела, дыра выросла. Фатима припомнила пророчество, о котором рассказывала Джан. Овен, жнец и строитель. Добровольно отданные жизни. Она перевела взгляд на мертвого ангела, сейчас окутанного эфемерным туманом. Отданные добровольно. «Творец был последним», — произнесла она вслух. «Он был последней жертвой. Он все это время собирался умереть, чтобы исполнить пророчество». В ее голове всплыл образ последнего глифа, полумесяца, увитого лозой. «Чтобы открыть дверь». Едва она произнесла последние слова, как поверхность дыры пошла зыбью, словно вода, а затем из нее вырвались щупальца. Вынырнувшие из бездонного черного моря щупальца были прозрачными, длинными и мясистыми, некоторые тонкими, как волос, другие толще человека. Они вываливались на землю извивающейся массой и расползались вокруг. Щупальца обвились вокруг трупов гулей, черневших и скукоживающихся под их прикосновением, и тут же разлагались. Не обошли они и ангела. Свет его тела угасал, пока не осталась иссохшая оболочка. «Это отвратительно», — скривилась Сети, сжимая зубы. Внезапно из дыры раздался рев, грубое гортанное сплетение языков, поднимающихся и опадающих как один. Сила его была оглушающей, вызывающей дрожь дворца и такой ужас в Фатиме, что она отшатнулась под его натиском. Теперь она вспомнила черное озеро на фреске в квартире Сеннара, ифритов, вызывающих своих темных богов. Возрождение. Чем бы та штука, штуки, ни были, они жили в доисторической тьме и сейчас пытались выбраться. Когда они пройдут портал, эти страшные боги будут жаждать смерти. Они кормились ею. Они будут жаждать смерти целого мира. «Мы должны закрыть дыру», — сказала Фатима, обретая голос. Сети скованно кивнула, глядя широко распахнутыми глазами на шарящие щупальца, продолжавшие появляться из дыры. «Я открыта любым идеям». Мысли Фатимы метались, она пыталась вспомнить материал второго курса алхимии. Аль-Джахиз. Теория пересекающихся сфер. Часы миров работали на великой формуле. Что сказала Джан? Пространство и время. Она посмотрела на часы, на шестерни, неумолимо проворачивающиеся вперед, словно вели неотвратимый отсчет. Вот оно. Время. Агент повернулась к Сети. «Мне нужно добраться до часов». Сети коротко кивнула, вскидывая свою длинную винтовку, и Фатима бросилась бежать. Она слышала, как за ее спиной женщина делает выстрел за выстрелом. Мимо проносились пули, врезаясь в щупальца, пронизывая серую прозрачную плоть в брызгах черной зловонной крови, вызывавшей у нее рвотные позывы. Еще один выворачивающий рев донесся из портала, на этот раз вой боли и гнева. Фатима думала, смотрит она сейчас на множество существ или всего лишь на отростки одного, окунающего конечности в ее мир. Она отбросила кошмарную мысль, сконцентрировавшись на часах. Когда к следовательнице метнулось щупальце, она выхватила Джамбию и рубанула по верхушке, оставив ее корчиться на полу. Окрик сети заставил Фатиму поднять голову вовремя, чтобы увидеть несущиеся на нее массивные щупальцы. Она упала на пол, прикрывая голову, но бросок прошел мимо и выше в поисках источника пуль. Она обернулась и увидела, как сети отпрыгивает от замахнувшейся конечности, покошачьи ловко приземляясь на стол. Женщина закинула винтовку за спину и надела свои серебряные когти на руки. Взревев, она полоснула толстые щупальца, оставляя в его плоти глубокие раны. «Не кошка», — подумала Фатима, — «львица». Еще одно щупальце быстро присоединилось к схватке, разворотив комнату и в ярости швыряя мебель в маленькую фигуру, остававшуюся за пределами досягаемости. Фатима бросила взгляд вперед, обнаружила, что путь чист, и почти закричала от облегчения. Она вскочила и снова бросилась к часам. Когда агент добралась, то уставилась на сложную конструкцию машины, где все железные шестерни и валики поворачивались в гармоничном единстве. Из механизма доносилось громкое тиканье, будто бьющееся сердце некой метрономической сущности. «Пространство и время», — сказала Джан. Они открывали дверь. Часы были слишком большими, чтобы их передвинуть, но, может, она сумеет что-нибудь сделать со временем? Фатима занесла трость, выискивая место между вращающимися шестеренками. Обнаружив его, агент вогнала трость до самого львиноголового набалдашника. Две шестерни замедлились, и на мгновение она посмела надеяться. Затем с резким хрустом железные зубы перегрызли трость, проворачиваясь вперед и дробя ее в пыль. Сердце Фатимы пропустило удар. Этого недостаточно. Творец превзошел себя. Машина была создана, чтобы достичь совершенства. Он выковал каждую шестеренку, каждую деталь поместил на место придирчивой рукой, с невероятным вниманием и непоколебимой волей. Это были не просто часы. Это шедевр идеальной точности. Так просто его не остановить. Идеальная точность. Мысль вертелась в голове Фатимы, словно резонируя с ритмичным тиком. Ухватившись за выступающую деталь, она подтянулась и полезла вверх. Часы воистину были работой Творца. Существа не просто стремящегося, но одержимого совершенством. Существа, которое уверится, что каждая деталь его виртуозной конструкции будет исполнена с абсолютной точностью. Или не будет изготовляться вообще. И в каждых часах существовал механизм для поддержания их точности. Фатима карабкалась, пока не добралась до места, где могла заглянуть в железный корпус часов, мимо циферблатов и шестеренок, пытаясь отыскать механизм подводки, пока не нашла его. Маятник. Толстый металлический брусок, ровно обрезанный с обеих сторон. Он раскачивался вперед и назад в равномерном ритме, позволяя каждому зубцу в огромном центральном маховике раскручиваться в точный срок. Брусок был слишком большим, чтобы его снять. Но если она сможет как-то расстроить его ритм... Не задумываясь, Фатима достала из нагрудного кармана круглый кусок золота, часы ее отца. Слава Аллаху! Она засунула руку в корпус, заталкивая часы между маятником и маховиком. Маленький кусочек металла заклинил механизм, и маятник резко остановился. Фатима задержала дыхание, молясь, чтобы это сработало. Раздался сдавленный стон, и по часам пробежала пугающая дрожь. Каждая шестерня останавливалась и заедала, лишаясь своей идеальной точности. Гармоничное движение сменилось растущим разладом, будто само время теряло определенность. Фатима оглянулась, чтобы увидеть, как зияющая дыра в воздухе колыхнулась и начала медленно закрываться. Она могла триумфально закричать, но ужасный вой раздался снова, на этот раз перемежаясь прерывистыми рыками. На один заставляющий замереть сердце миг дыра внезапно расширилась, глядя во тьму. Расстелившуюся перед ней Фатима уловила силуэт чудовищной фигуры, которую она даже начать описывать не смогла бы. И каждый страх, каждый кошмар, который когда-либо ее посещали, поднялись в ее груди. Затем, как лента, достигшая предела, дыра сжалась, коллапсируя в себя, когда реальность схлопнулась громовым хлопком Бога. Фатиму отбросила от часов, когда сотрясающий рев пронесся по залу. На мгновение она была в полете, затем с силой грохнулась оземь. Из ее легких со всхлипом выбило воздух, а в плечах ударившихся о камень вспыхнула агония. Следователя несколько раз перевернула, прежде чем спина во что-то врезалась, остановив движение. Долгое время она лежала в оцепенении головокружительной боли со звоном в ушах. Затем кто-то появился, поднимая обломки, упавшие на нее, сети. Женщина была покрыта пылью, кровь струилась из множества порезов, включая рану, окрасившую в багряный цвет волосы с правой стороны головы. Она протянула руку, и Фатима удостоверилась, что подает неповрежденную. Поднявшись, они обозревали зал, теперь почти неузнаваемый, с расщепленной мебелью и раскуроченными устройствами. Одна из стен рухнула, и воздух наполнила густая клубящаяся пыль. Часы уцелели только частично. Несколько шестерней упрямо продолжали крутиться. Сама дверь исчезла. «Похоже, тебе понадобится новый костюм», — прохрипела Сети между всхлипами. Фатима опустила глаза. Ее штаны были разорваны, и пиджак выглядел немногим лучше. Она ощутила укол потери, когда вспомнила о судьбе трости. «И что произошло с котелком?» «Мне кажется, это твое», — Сети протянула кусок золота, болтающийся на цепочке. Фатима взяла часы и откинула крышку, улыбаясь знакомому тиканью. Пусть поцарапанная и покореженная, проклятая штуковина все еще работала. Захлопнув ее, агент положила часы в нагрудный карман. Женщины принялись медленно пробираться сквозь руины. Фатима остановилась при виде серой плоти на их пути. Одно из щупальцев. Оно было ровно отрублено у самой основы, отрезанное от той штуковины, или штуковин, теперь снова заключенных в темном мире. Фатима его пнула, мертвое. «Как думаешь, чье оно?» — спросила Сети. Фатима поморщилась, вспоминая зрелище, которое открылось в дверях. «Этого мы знать не хотим». Женщины повернулись на звук вдалеке. Голоса, крики. Один принадлежал Асиму. «Ты уж меня прости», — сказала Сети. «Но Мерира предпочитает, чтобы мы держали дистанцию с местной полицией». Фатима понимала, о чем она. «Не волнуйся. Насколько они знают, я никогда не встречалась ни с кем из вас. Тебя здесь тоже никогда не было». Она притихла. «Спасибо, Сети». Высокая женщина просияла улыбкой, и в ее глазах появился озорной огонек. «Можешь поблагодарить за хорошим ужином». «Мы вдвоем за ужином?» — Фатима подняла бровь. «А почему нет?» «Ты язычница и, может, слегка тронутая». Сети ухмыльнулась, не отрицая обвинений. Она потянулась ловкими пальцами, поправляя узел на галстуке Фатимы. «У моей семьи ресторан в центре. Ты никогда не пробовала лучшей нубийской еды. У меня есть тетушка, которая приготовит нам лучшую фатту в любое время года, если я попрошу. И погоди, пока отведаешь ее малахию». Покончив с узлом, она подергала за галстук. «Только не забудь прийти в одном из этих милых костюмчиков». Прежде чем исчезнуть, Сети подмигнула, растворившись в пыли с винтовкой за спиной. Фатима покачала головой, повернувшись как раз вовремя, чтобы увидеть трех мужчин в униформах цвета хаки, пробирающихся сквозь обломки в дверном проеме комнаты, ошалевший Асим во главе. Придерживая раненое плечо, она захромала навстречу инспектору. Он возненавидит бумажную работу по этому делу.